Глава 39. Джеки. Джеки собиралась поехать на работу пораньше, чтобы разобраться с кое-какой бухгалтерской отчетностью и разослать счета за произведения, которые были приобретены во время почти полностью распроданной выставки Клэр. По дороге в галерею она заехала на школьный стадион и пробежала 3 мили. Ее рабочая одежда лежала в машине. По крайней мере, она так думала. Закончив последний круг, потная и запыхавшаяся, она хотела побыстрее добраться до галереи и принять душ в квартире наверху, но, дойдя до машины, Джеки посмотрела на заднее сиденье и не увидела там своей сумки. «Ну, здорово», — произнесла она вслух. Она оставила сумку с черными брюками, белой рубашкой на пуговицах и мокасинами дома. Джеки даже представила ее лежащей на каменной стене сразу за кухонной дверью, куда положила ее, когда забегала домой проверить, выключила ли кофеварку. Конечно же, она забыла сумку дома. Джеки свернула влево со школьной парковки и поехала обратно домой, через город, мимо галереи, конгрегационалистской церкви и через 2 узкие речушки и широкие соленые болота. Джеки никогда не впадала в депрессию. По природе своей она была жизнерадостной, по большей части оптимистичной и уравновешенной. Даже когда ее первый муж довыделывался, и она бросила его, даже когда ее дочки отправились на поиски приключений и заставили ее поволноваться, она не сдавалась и твердо верила, что все наладится. Девочки были опытными моряками, и Джеки была полностью уверена, что они найдут безопасную гавань. И они нашли. Но исчезновение Клэр и вся эта кровь в ее гараже довели Джеки до постоянного состояния тревоги. Больше всего ее убивала неизвестность. Она не могла перестать думать о том, где может находиться Клэр, что ей приходится переживать. Может, кто-то держал ее в заложницах? Было ли это одной из тех ужасных ситуаций, когда женщин держали в плену в подвале, в заброшенном доме или на складе? Джеки лежала без сна по ночам. В голове метались мысли, такие же жуткие, как и любой когда-либо снившийся ей кошмар. Газеты пестрели статьями и комментариями. Полиция не стремилась придавать огласке детали, но были утечки информации, и ходили слухи, включая возможность, высказанную отставным экспертом, что Клэр потеряла слишком много крови, чтобы пережить нападение. Может, ее убили? Убийца забрал тело и выкинул в болото или в глубины океана, или оставил в лесу, где ее никогда не найдут. И Джеки никогда не узнает, что случилось с ее подругой. Когда она проезжала под железнодорожным мостом, который считался своего рода въездом в Хаббардс-Пойнт, сердце Джеки заболело еще сильнее. Они с Клэр провели тут все свое детство, и каждый закуток города напоминал ей о подруге. Джеки остановилась на дороге перед домом и побежала вверх по холму. Ее спортивная сумка лежала там, где она ее и оставила. Джеки схватила сумку и услышала какой-то грохот. Звук доносился со стороны коттеджа. Джеки пошла проверить и увидела незакрытую дверь подвала, которая хлопала на июньском ветру. Это казалось странным. Семья всегда закрывала ее наглухо. Когда Джеки заглянула внутрь, она увидела полоску света, падавшую от края кухонного люка. Люк тоже не был закрыт должным образом. Никто и никогда не заходил в дом этим путем. Люк относился к 30-м годам, ко времени постройки самого дома, и служил средством спасения во время штормов или северо-восточных ураганов, когда выходить на улицу или оставаться наверху было опасно из-за того, что ветер мог повалить большие деревья. Она забралась по лестнице, поднялась в кухню и огляделась. Кухня выглядела нормальной, как и утром, когда она уходила. В голове мелькнула мысль, что в доме может находиться незваный гость, но Джеки чувствовала, что была одна. Знала ли Клэр, что кто-то поджидал в гараже, чтобы напасть на нее? Эта мысль ужаснула Джеки. Может, ей стоило позвонить в полицию и заявить, что задвижка на двери открыта, и кто-то, возможно, проник в дом? Она могла бы позвонить Хантер или Коннору. Джеки оставила телефон в машине, поэтому поспешила в гостиную и закрыла за собой дверь. Она подняла трубку стационарного телефона и только собралась позвонить, когда заметила на столе лист бумаги. Это была точная копия ее записей, которые она сделала для себя. Фразы по делу Бенсонов и о Клэр, и про ведьму за стеклом, витриной. Сердце колотилось так сильно, что ей пришлось сесть. Джеки задела локтем коврик для мышки, чем вывела компьютер из спящего режима. Она уставилась на экран, на незнакомый профиль Facebook. Некто по имени Энн Кроуфорд вошел в сеть с ее компьютера. На фотографии в профиле Энн были они с Клэр. Том сфотографировал их со спины, когда они любовались солнцем, заходящим над золотистым океаном. Они не знали о его присутствии. Джеки в изумлении смотрела на фамилию Энн. Она мысленно вернулась в детство, когда отец Клэр брал их на пешие прогулки по узким, скрытым тропам заповедника, начинавшегося в конце пляжа. Она вспомнила, как он замолчал, когда они добрались до вершины скалистого холма, места захоронений пикотов, вождем которых был Тантуммахик. А белые поселенцы окрестили его именем Кроуфорд, как звали местного морского капитана. Джеки увидела, что у Энн было два друга — Кайли М. и Фенвик 388. Она заметила уведомления о сообщениях и прочитала все, которые Энн и Фенвик 388 написали друг другу. Весь их разговор был связан с Клэр. «Это не может быть она», — подумала Джеки. «Или может?» Фамилия Кроуфорд казалась явным знаком. Это была связь с Хаббардс-Пойнт, с лесом на краю пляжа и Тантуммахигом. Мысль о том, что Клэр, возможно, общалась с незнакомцами на страницах Facebook, не связавшись с Джеки, убивала ее. Джеки отправила себе запрос в друзья от имени Энн. Затем перешла на свою страницу и приняла его. Теперь у Энн было три друга — Кайли М., Фенвик 388 и Джеки Р. Джеки откинулась на спинку стула, закрыла глаза и подумала о своей новой подруге из Facebook. Джеки посмотрела на листок, оставленный Энн. Она подняла записку, чтобы внимательнее ее рассмотреть. И на глазах навернулись слезы. Почерк Энн принадлежал Клэр. Клэр была жива, все еще находилась на этой земле. Джеки долгое время сидела неподвижно, а потом поняла, куда ей нужно идти.